Веревки отправились туда же, куда и металлу. По поводу повозок, тут ничем не помогу. Они все обычные, да и тягловые. Если быстро, коты. Если вес большой, вьючные, развел он руками. Понятно, неси тогда накопители, которые особые. С повозкой сам разберусь. Там точно два мимикрима и один из них дохлый, да, точно. Правитель отдал распоряжение, и через пару минут нам принесли накопители. Я же уже вовсю делал гравикоптер. Для этого я использовал выделенный мне металл. Сделал переднюю часть, как обычно, а вот сзади вышел дополнительный мост, чтобы между вторым и третьим мостами лег основной груз. Учитывая вес и расход, мне пришлось использовать запрошенные накопители в точках обратной гравитации. Они же были вместо колес, а по сути шесть независимых двигателей. Металл еще оставался, его я думал использовать как дополнительные крепежи. Перед этим обмотаю мимикрима веревкой до состояния куколки, погружу, закреплю металлическими рамами и повезу. Пока все это делал, сливал всю накапливаемую ману воздействия в накопители. На работу ушел час, после этого я сказал, что, если Снежка вернется раньше меня, передать ей от меня, что я еще не вернулся. Пусть сломает себе мозг. Мне удалось перенестись одним переходом. Мана не просела, у меня хватило ума не переноситься вместе с гравикоптером. Я его отправил в прокарман. Вот живого мимикрима туда отправить не выйдет. Ну, не совсем. Он туда отлично отправится, но достану я его уже мертвого, пусть и абсолютно свежего. Как это работает, я еще не разбирался, откладываю такие мелочи на потом. Переместившись, убедился, что животное до сих пор живо. Уменьшив приток воздуха, добился того, что мимикрим практически впал в кому. Только после этого я его откопал, замотал в веревку и погрузил на гравикоптер. Не забыл я прихватить и второго, уже дохлого. Того я без сомнений запихнул в прокарман. Так и отправился в обратную дорогу. По пути пришлось сделать с десяток остановок и ждать там по нескольку часов, чтобы поднакопить маны и зарядить накопители. Принцесса Нея ворвалась в кабинет отца, распахнув двери и сразу же начала кричать. Была она при этом вся красная и запыхавшаяся. Там мы охотились, встретили двух мимикримов. «Папа, надо спасать Жигуля», он сказал мне уходить и остался задержать твари, пока я смогу убежать. Он, скорее всего, уже мертв, но может быть случилось чудо, и он выжил, срывалась она на крик и махала при этом руками. «Ты слышишь меня? Надо срочно что-то делать, поднимай магов, отправляемся в старые развалины. Ну почему же ты сидишь?» Последние слова она говорила, уже начиная плакать. Жигуль просил передать, что он еще не вернулся. «Приедет, когда вернется, что бы это ни значило. Так что расслабься и ожидай», — сказал отец, не отрывая взгляда от бумаг. «Да как он вернется? Там же эти, а не его». На пару секунд принцесса изобразила статую, даже дышать перестала, как это просил передать. Она села и уставилась на отца. «Ну, он пришел часов 10 назад, взял паучью веревку, наше особое железо и 6 особых накопителей и умчался назад. Был очень расстроен, что одна тварь посмела сдохнуть. Теперь настала его очередь смотреть на реакцию собеседника и мысленно смеяться. Ты серьезно? Я ведь из тебя жизнь вытрясу, если ты сейчас пошутил, папочка». После этих слов настроение папочки резко сменило свой вектор, и он начал напоминать грозовую тучу. «Конечно, я серьезно». Прибежал, начал требовать веревку и металл. Потом еще смело издеваться надо мной. Если бы не обещанный мимикрим, я бы его тут и казнил за такое. Нашла больного на свою и на мою голову. Где вообще таких рожают? Он же психопат, ай, как и ты, собственно. Это ведь ты рассказала ему про мимикримов. Можешь не отвечать, и так понятно. Чем ты вообще думала? Если бы не этот ударенный на голову человек, то не было бы уже у меня дочери, лишь два трупа. Хотя их бы не было, пополнили бы горку костей около логова. Два. Вот только посмей ему рассказать про турнир. Не хватало, чтобы он моего генерала подвинул и сам получил право командовать нашей армией. Ты меня слышала? Вот только посмей ему рассказать. Какой еще турнир? Спросил я. Я буквально пару минут назад привез мимикрима, немного не догнав снежинку. Это я понял по взмыленному Дарту, который лежал у крыльца и не реагировал на внешние раздражители, пытаясь отдышаться. Решив обрадовать тестя добычей, переместился к нему в кабинет, а тут такие события от меня пытались скрыть. Еще бы пара секунд, и не узнал бы я ни про какой турнир. Глава 30. Проклятый подарок. Рассказывайте, где и когда мне надо быть, что за развлечение. Какой главный приз? Стоял я, улыбаясь, хоть и очень устал от поездки. Как оказалось, будет что-то вроде турнира. На него съедутся все сильнейшие воины со всех миров темных эльфов. Произойдет грандиозная битва за звание сильнейшего. Этот сильнейший условно будет главнокомандующим объединенных сил темных в случае войны. Если же не брать ее в расчет, то у каждого мира есть свои генералы. Тут же что-то вроде адмирала. Условность в том, что главнокомандующий официально даст команду к началу войны. Дальше все генералы станут действовать сообща, при этом каждый из них, на свое усмотрение. Все сводится к тому, чтобы армии действовали максимально эффективно. У каждого генерала свои задачи и свои цели. Общий сбор возможен, но такого никогда не было. Обычно война тянется длинным фронтом. Под фронтом имеются в виду пограничные миры. У главнокомандующего есть еще ряд привилегий. Он может самолично объявить войну, если на то будет веская причина. Такой вариант есть теоретически, и в летописях приводится упоминание о таких прецедентах, но это все было очень давно. Как правило, такие вопросы решают на Совете Темных. Также главнокомандующий может свободно распоряжаться отдельными войсками на свое усмотрение. Например, срочно отправить отряд разведки и диверсии куда-либо или выдвинуть одну армию одного из миров в пограничную зону для более жесткого контроля территорий. Правители миров не допускаются до этих состязаний. Во-первых, они управляют своим миром, этих забот более чем достаточно. Да и есть разница, если разумный всю жизнь управляет внутренними делами или командует армией и изучает разные стратегии. Во-вторых, правители миров априори сильнейшие маги, но, как правило, не более того. Насколько я понял, в состязании магия имеет второстепенное значение, и во многом она будет ограничена. Последнюю пару сотен лет первенство занимал генерал из этого мира. По факту он подчиненный моего тестя. По сути, его права позволяют не согласиться с каким-либо из решений правителя. По факту, такого никогда раньше не было. Внимание, вопрос. Почему всполошился правитель, когда случайно при мне проболтался про состязание? Он явно боялся последствий. Ведь одним демонам известно, что у меня в голове, и в какую сторону там стрельнет. При всем при этом меня интересовали сами состязания. Да, было бы приятно получить столь почетный статус для себя, но оно мне надо, я хотел бы проверить свои силы. Да, я могу смело назвать себя крутым магом, но какой из меня воин, большой вопрос. Да я и не идиот, чтобы из-за своих хотелок объявить войну светлым. Просто в следующий раз откажусь от участия, и нынешний генерал сможет снова занять свой пост. Об этом я и решил рассказать принцессе и правителю. Следующий раз будет через 20 лет. Я не могу все это время жить с мыслью, что армиями командует неадекватное создание, которому неизвестно, в какой момент моча в голову ударит, буквально проорал правитель. Да, это не лучшее решение. Может, лучше еще мимикримов поищем? С надеждой спросила Снежинка. Точно, мимикрим. Где он? Спохватился отец принцессы и, посмотрев на нее, строго добавил. А с тобой, я отдельно поговорю на этот счет. Мы вышли из главного входа. Там ничего не изменилось. Дарк продолжал отдыхать, недобро косясь на гравикоптер, на котором лежала куколка мимикрима. Знатно я его замотал. На вопрос, куда его лучше всего поместить, я ответил, что куда угодно. Главное, чтобы клетка покрепче была. Животное просто имеет полный иммунитет к магии, да и физически очень сильное, не более того. Посоветовал запереть его в помещении с очень крепкими стенами до тех пор, пока не сделают достаточно прочную клетку. По дороге сюда я пытался воздействовать на животное ментально, чтобы приручить или подчинить, но ничего не вышло. Видимо, у него с осьминогом больше общего, чем я предполагал. Никакого разума я не обнаружил. Мозг этого существа чем-то напоминал спинной, то есть, он шел тонкой веревкой вдоль всего тела, периодически расходясь более мелкими отростками. Само существо действовало на одних инстинктах. Увидел, съел. Не знаю, какого пола был тот мимикрим, которого я поймал, но второй, видимо, противоположного. Уверен, находили они друг друга с помощью секрета или феромонов. Я не биолог, не знаю, как точнее, и правильно ли я вообще подумал. А где второй? У меня, я его себе оставлю, сделаю из него себе одежку новую, или еще что-нибудь придумаю. В общем, мой трофей, сам разберусь. Может, продашь мне? Сможешь жить безбедно всю свою короткую человеческую жизнь. Я и так из тебя вытрясу все, что мне нужно, изобразил я хитрую улыбку. Так, накопители верни, а то угрожать он мне будет. Я еще немного побесил главного темного, ну так, чтобы мне лучше всех сегодня спалось, да и отправился, собственно, спать. Но нормально выспаться мне не дали. Через пару часов после того, как я уснул, меня растолкала снежинка и сунула в руки планшет. Сказала при этом, что что-то срочное. Взяв планшет, работающий через портальную сеть, я увидел изображение Тора. Ну что, опять кто-то обидел? Нет, под горой все тихо, а вот в мире проклятых нет. Я тут же сел на кровать, в голове сразу же прояснилось, и появилось нехорошее предчувствие. В том мире уже трудились гномы, да и кое-кто из людей был. Когда я уходил, то был уверен в полной безопасности поселения. Высокие и крепкие стены перерожденным никак не преодолеть. Так что оставлял я их со спокойной душой. Ну, с той, которая не источник, а религиозная. Что там могло случиться, я не представлял. Тут Тор и поведал мне. В общем, наши сильно увлеклись. Ну не могут они не копать и жить спокойно на поверхности. Ну и докопались. Пробили туннель в какую-то шахту или другое подземное сооружение. Сначала обрадовались, много интересного нашли, а потом со всех сторон полезли какие-то твари, да и перерожденные тоже. Проход в то место сразу обвалили и укрепили, чтобы никому не пробиться. Но по ту сторону осталось много народу. Они, как туннель открыли, так и ломанулись туда чуть не все. Что с ними сейчас неизвестно. Очень надеюсь, что есть выжившие, но с каждой минутой шансов все меньше, ты и сам это понимаешь. Даже если они смогли там отдельно замуроваться, дышать им чем-то необходимо. Понял, вдвигаюсь. Конец связи. Попросив присмотреть за Дартом, я срочно оделся и двинулся в сторону портала. В городе была паника. Гномы, увидев меня, стали наперебой рассказывать, что случилось и просили решить этот вопрос. Спустившись вниз, я поразился. Эти мелкие копатели успели нарыть километры проходов, попутно создавая там разные помещения для себя. Более того, они уже наладили небольшое производство металлов, да и все найденное в городе переправили вниз и переплавляли под свои нужды, когда только успели. Когда меня довели до обвала, я попросил их ждать тут и быть готовыми к тому, что придется в срочном порядке перекрывать туннель. Сам же я начал пробираться через обвал. Маны на это много не уходило, всего-то 50 метров грунта и камней. Так мне сказали, но создавать себе проход я закончил раньше, так как на полпути столкнулся нос к носу с многоножкой, которая уже рыла в мою сторону. Тупить не стал, перешел в предел и пробил ей голову. Дальше мне все равно пришлось расширять проход, многоножка рыла для себя, а была она не особо крупной, да и передвигалась горизонтально. Пока пробивался, думал о том, как эта тварь поняла, куда ей копать. Я сильно сомневался, что она увидела новый проход и решила посмотреть, кто же его сделал. Может быть, она по запаху ориентировалась. Ведь обвал свежий, грунт рыхлый, есть пустоты. Животное с сильным обонянием без проблем сможет отыскать след. Ну, а если нет, если они чувствуют каким-то неизвестным органом, в какой стороне пища. Надо бы поэкспериментировать, отсечь, например, от себя запахи и посмотреть, будут ли меня преследовать. Как оказалось, будут. Выйдя в туннель, я добрался до развилки с парой помещений, практически сразу услышал приближающееся цоканье хитиновых лапок. Спрятавшись в ближайшем помещении, я принялся ждать, когда многоножка проскочила мимо, она остановилась, покрутила головой и прямой наводкой двинулась ко мне. С ней я поступил так же, как и с первой, но не все так просто, как казалось. Эта тварь успела издать высокий звук и созвать своих товарищей. Дергаться я не стал, стоял на месте и ждал, когда они сами ко мне придут. Пока ждал, увидел на одной из стен большой прямоугольник, выделяющийся из общей текстуры. Знаете, это как в играх, когда смотришь на стену и понимаешь, что там секретный ход. Более того, стена в том месте была оцарапана, следы на полу тоже имелись. Тут хоть все изрядно затоптано, но следы обуви я все же рассмотрел. Кто-то явно находился за секретным ходом. Скорее всего, тут был проход в помещение или другой коридор, но коротышки его замуровали, отсекая от себя опасность. Признаюсь честно, открыл проход не сразу, пришлось приложить усилия. С той стороны на меня смотрело 6 пар ошарашенных глаз. Сделав достаточный проход, я крикнул на них, чтобы выбирались. Их не надо было просить дважды. Спустя полминуты начали выбегать первые многоножки, была даже одна тварь, больше похожая на огромного богомола. С ними я миндальничать не стал и оперативно покрошил их в капусту, а далее на всей доступной скорости, пока не закончилась мана, бегал по тоннелям и искал любопытных копателей. К моему облегчению, почти все они успели замуроваться. Следов крови и борьбы я нашел не больше десятка. Всех остальных откупоривал и отправлял на вход. Заслонки они ставили хорошие, потому на них и были только царапины. Все время, пока они сидели в заперти, укрепляли камень, не только тот, что заблокировал проход, но и стены вокруг. Не повезло лишь одной группе. Они набились как селедки в бочку большой толпой в маленькое помещение и сейчас валялись без сознания от недостатка кислорода. Спустя еще какое-то время мне пришлось изменить тактику. Дело в том, что начали прибегать и перерожденные. С ними оказалось в разы сложнее, они также могли двигаться в пределе, и было их довольно много. Я, отследив, откуда они бегут, двинулся в ту сторону, чтобы заблокировать вход. Гномов, которые лежали без сознания, замуровал обратно, добавив им там магическую конструкцию, которая моментально втянула в себя достаточно кислорода из коридора, и теперь будет понемногу выпускать его внутри помещения. Правда, это было три отдельных конструкции, которые я объединил. Первая собрала кислород, вторая регулировала поток, третья выпускала его обратно. С боем и получив пару ран, я добрался до входа. Видимо, раньше здесь что-то было построено, но теперь не осталось ни намека. Просто провал в земле, который через пару метров пологого спуска превращался в лестницу. Хотя по факту она просто присыпана землей на входе. Вот этот вход я и заблокировал, потратившись основательно, чтобы укрепить породу, дабы ее снова не разрыли. Позже надо отправить сюда гномов, чтобы они довели все до идеала. Моя заслонка – это временная мера. Ставить перегородку – это отдельное приключение. Черти лезли практически сплошным потоком с редкими перерывами. Мне надо было их методично убивать, затем ненадолго выходить из предела, чтобы поработать магией над перегородкой, а там снова в предел, призывать прановый меч и продолжать бой с новыми перерожденными. Спустя, не знаю, сколько времени, я просто вывалился из прохода, который проделал в обвале. Вид, конечно, у меня не лучший. Я был весь грязный, с парой ран, весь в крови и ошметках местной фауны. Второй налево проход, метров 30, на стене крест, не ошибетесь. Заберете там последних своих, затем вернетесь назад до перекрестка, затем прямо, там выход наверх. Я его закрыл, но ненадежно, доделайте, как следует. Я все, так и пошел в таком виде. Дошел до ближайшего дома на поверхности, открыл дверь и лег на кровать в ближайшей комнате. Мне было все равно, чей это теперь дом и что подумают его жильцы. Сил не осталось вообще никаких. Сначала стресс и сражение с мимикримами, затем долгая транспортировка его, потом пара часов сна, и теперь вот это вот все. И пусть только хоть кто-нибудь посмеет меня разбудить. Глава 31. Кто бы мог подумать. Когда я проснулся, на улице было темно. Благо, что магия всегда под рукой. Создав фонарик, я двинулся искать еду. Ну, а как вы хотели, да, первым делом еда и туалет, все остальное потом. Заглянув в соседнюю комнату, увидел пару спящих гномов. Те явно проснулись от моего присутствия и попытались вскочить, но я их остановил жестом, спросив, где еда. Мне закономерно показали вниз. Значит, есть подвал, где наверняка прохладнее и пища хранится дольше. В принципе, логично и ничего удивительного. Но я был немного разочарован, когда спустился вниз. Я ожидал увидеть там хоть какой-то выбор, но там стояла корзинка с нехитрой пищей. Хлеб, молоко, немного сыра, кусок сушеного мяса. Да, как-то небогато живут местные гномы. Исправить, что ли? Так и быть, сначала перекушу, потом решу вопрос. Так, собственно, и сделал, перекусил, потом вышел на улицу и облегчил страдания. Затем дошел до портала, портанулся в Европу, где меня встретила пара молодых людей. «Привет, скажите, пусть соберут обоз еды и отправят по последнему адресу. Пусть кладут рыбу, зерновые, специи и фруктов побольше. Можно даже половину занять фруктами. У нас вроде как сады не маленькие, а с той стороны витаминов мало. И да, отправьте саженцев побольше разных, а там растений вроде бы уже хватает, но плодовых мало. В основном цветочки да ягоды. Взамен спросите сотню килограммов металла, я видел, у них хватает, а вам полезно будет. Качество там совсем другое. О, кстати, давай нашего главного кузнеца, пусть отправляется туда, да перенимает науку, скажете, что это мое личное распоряжение. Так, а зачем я сюда? По поводу еды вроде бы решил. О, Саня, пора возвращать назад красавицу. Ну, собственно, и направился прямиком в свою мастерскую, где уже довольно давно лежал новый эскин. Думал использовать как подарок или награду, но вот как вышло, самому сейчас пригодится. Подойдя, я активировал эскина. Дальше пошла настройка всего, что только возможно. Вышло даже лучше, чем было ранее. Доработал мелкие нюансы, добавил то, чего не хватало. Уменьшился вес и размер, при этом увеличилась маневренность и скорость. Отжалил и добавил еще один особый накопитель. Тот, который извлек из тела погибшего мимикрима. Повезло, он оказался именно в погибшем, а не во втором. Думаю, из второго он тоже вышел бы, но это было бы более неудобно. По пути сюда встретил родителей и обещал подойти, как закончу с Саней. Так и поступил. Ничего кардинально нового не узнал. Все было хорошо, город рос и развивался. Остальные земляне вошли в раж и полностью ушли в работу, и это было очень заметно. Водоснабжение, как и электрификация города, претерпели значительные изменения. Сразу стало видно, что работают не дилетанты вроде меня. Люди подходили не только с умом и знанием дела, но и с большими планами на будущее. Главный энергетик сказала, что при таких темпах роста населения и развития, придется через год, другой ставить дамбу. Моя мелкая плотина не сможет вырабатывать достаточно электричества. «Не скучно вам тут?» – спросил я у матери, когда узнал про все остальное. «Нет, для нас, как бы это точнее сказать, затяжной отпуск с возможностью заниматься чем-то необычным, а зачастую и интересным. Например, сеть. Ты вообще разбирался в ней? Да не особо, если честно. Нашла что-то необычное?» Сделал я удивленный вид. «Можно сказать и так, а еще кое-чего не нашла», как-то слишком задумчиво ответила она. «Можно подробнее, если коротко и понятно, то у сети очень много возможностей. Чего стоит доставка вещей? В целом, сеть используется как торговая площадка и соцсеть. Этим заняты практически все, у кого к ней есть доступ. При этом я случайно обнаружила, что можно к ней подключить большинство сильных реликвий. Все будет в сильно урезанной форме, но тем не менее, по крайней мере, можно общаться и за пределами одного мира. Но при этом она работает постоянно. Подумала, что все дело в порталах, но сеть работает между мирами и тогда, когда они не активны. Жаль, что я в этом не особо понимаю. Сюда бы специалиста с Земли, такого, который смог бы все понять, а еще лучше того темного, который доступ к порталам заблокировал. Думаю, он бы смог пролить свет на ситуацию. А что не нашла? Управление. Мы все пользователи. Я вообще не поняла, как и кем все это было создано, кто поддерживает работоспособность и управляет всем. У нас, сам помнишь, что не месяц, то обновление, а тут тысячелетия все без изменений. Я сам над этим задумывался, если честно. Да, пожалуй, стоит пообщаться с тем темным, если он согласится раскрыть тайны. Хотя, я скоро стану главнокомандующим, плюс принц, точно не отвертится. Это, что за новости? Зачем и как ты собрался становиться каким-то главнокомандующим? Мать смотрела на меня с огромным удивлением, явно не понимая, о чем я. Сыночек уже и так правитель одной страны. У темных скоро соревнования. Очень хочу поучаствовать. Там главный приз, титул главнокомандующего. Понятно, мне очень не понравился ее взгляд. Мам, я быстренько смогу всех победить, и домой, честно, начал я давать заднюю. Я тебе дам главнокомандующего. Ты совсем уже, я в этом не понимаю, но тут и мне понятно, что, кому попало, такой титул не дадут, и скорее всего там будут умирать за него. Никаких соревнований, я сказала, все, разговор окончен. Будучи красной, начала она срываться на крик. Что тут за крики? А, это вы, опять родню бесишь? Это уже дед вышел откуда-то. Я и не знал, что он тут. Да этот дурень на войну собрался, главнокомандующим хочет быть, сдали меня деду. Мать явно хотела, чтобы ее поддержали. Ну и правильно, нечего заниматься. Шапку только возьми и котелок, сухарей тоже насуши. Мне батя рассказывал, там всякое может быть. Можешь мою вертикалку взять. Хорошая, почти новая, 20 лет, считай. Так отлежала, только патроны сам купи. Пойду бабке скажу, чтобы к проводам готовила. И он, посчитав разговор оконченным, развернулся искать ту самую бабулю. Деда, да не на войну, там максимум драка будет. Да и не скоро еще. Да, ну ладно, но ты за вертикалкой все равно сходи. Будут чудить или толпой на одного навалиться, ты им по ногам стреляй, сразу поумнеют. Ладно, тогда бабке скажу, пусть баню топит. Я решил свалить, пока мать не опомнилась. Вот так и живем, уже давно не маленький, а носится, как с пятилетним. Надо глянуть, как там наши кара с парнями. Не успел я дойти до бывшей деревни, где по сей день живут наши кара, как увидел отряд, возвращавшийся из леса. Отряды воинов по-прежнему тренировались каждый день, регулярно ходили на охоту в леса. Часть из них дежурила в мире проклятых. Таким выдавали специальные артефакты, позволяющие на короткий срок переходить в предел. Остальные были тут, в Европе. Так и выходило, смена тут, смена там, потом меняются. «Привет, мужики, куда ходили, чем занимались?» Во главе отряда был Борг, он ехал на гравикоптере с большим прицепом, на котором лежала добыча. Остальные были на кара. «Привет, Жигуль, да как обычно, охота, зачистка, стрельбы, тренировки», радостно поприветствовав, начал он доклад. «А не врешь?» – прищурился я. «Да с чего бы, да ты и сам видишь, чем нам там заниматься?» Непонимающе уставился он на меня. «Ну как же, едете уставшие, но довольные. Друг на друга как-то подозрительно смотрите. Без алкоголя, без девок, вон у некоторых колени и локти в грязи. Ладно, ты женатый, но большинство-то нет. Чё-то подозрительно». Пока Борг осознавал суть сказанного, многие уже смекнули и стояли красные как раки. За такое и ударить не грех, но не правителя же. Так и стояли, закипая. Спустя полминуты дошло и до Борга. «Да мы, да я, ты совсем, ай, понятно все с вами, не мое дело», сделав безразличный вид, я направился в обратную сторону. Борг догнал меня уже через пару шагов, не понимая, стоит оправдываться или злиться. «Ты сейчас серьезно? А что, они же сейчас мой зад разглядывают неспроста». Он как шел, так и обернулся, рассматривая бойцов. Тут я не сдержался и заржал. Борг лишь зло сплюнул и пошел к гравикоптеру. «Ну а что, надо же на ком-то отыгрываться после стресса. Я стоял на городской стене. Час назад, вернувшись из Европы в мир проклятых, меня завели сюда, чтобы показать то, что всех начинало напрягать. Передо мной было Черное море. К стенам города набежало несколько десятков тысяч перерожденных. Если бы не укрепленная магией стена, они бы давно ее расковыряли. Но пока она держалась, лишь царапины давали понять, что попытки предпринимали. Самое обидное, что нельзя применять магию. Как бы было все проще, ударь я чем-то массивным по этой толпе. Самых прытких отстреливали из луков, да и то, попробуй, попади, если самые активные черти лишь ненадолго выходили из предела около стены. Гранаты и пулемет с родины я вряд ли смогу раздобыть. Придется решать вопрос иначе. Создавать эти самые пулеметы самому. Надо, чтобы ты взглянул еще на кое-что. Один из дежуривших командиров боевых отрядов обратился ко мне. Что там, лучше увидеть. Через какое-то время мы вошли в один из корпусов центрального города. Там, в отдельном помещении, на каменном столе, лежал перерожденный, скованный по рукам и ногам. Да, вообще его отлично зафиксировали. Он был вскрыт, при этом абсолютно жив. Как вы его поймали? Не смог я утаить удивление. Да там один халк в сердцах схватил этого бедолагу и прямо им в нас запустил. Этот приземлился неудачно и приложился головой при приземлении. Пока был в отключке, мы его испеленали. Чем вы так халка смогли разозлить? Все так же под впечатлением спросил я. Мы его теперь зовем Суперсоник. Это Виктор его так назвал. Сказал, очень похож. Вы того халка стрелами тыкали, так что живого места нет? Да, Виктор как его увидел, так посмеялся и сказал, что теперь его зовут Суперсоник. Сказал, до твоего прихода не добивать, ты оценишь. Я действительно оценил и поржал. Так что именно показать хотели? Вот, указал он пальцем в центр разреза. Там было что-то непонятное, похожее на дополнительное сердце, от которого шли белые нити, что расходились к органам и конечностям. И что это? Направь немного маны. Я сделал, как было сказано, и к моему удивлению, вся мана, впитавшись в перерожденного, потекла по этим самым нитям прямо в неизвестный орган. После этого края разрезанной кожи начали срастаться. Видимо, этот орган и отвечает за переработку маны. Очень интересно. На секунду я представил себе перспективы этого открытия. Разобраться с механизмом, и все. Можно сказать, у нас в руках, как минимум, антимагическая бомба. Как же много я хочу успеть, сколько интересных у меня идей. На все надо время, сила и ум. Надо быстрее развиваться в этом направлении, создать какой-то отдел. Пожалуй, завтра этим и займусь. Глава 32. Отдел. Вчера я решал бытовые вопросы, но сегодня буду заниматься новым проектом. Решил, что отдать главный учебный корпус под управление – отличная идея. Поэтому начал с набора кандидатов. Для этого в первую очередь обратился к Тору. Попросил его прислать для меня кого-то, кто сможет управлять всеми гномами, которые тут собрались под моим крылом. Тот обещал подобрать. Первой мыслью было прислать сюда кого-то из знакомых людей. Отказался от этой мысли в силу того, что есть тот же менталитет, гном с гномами справится лучше. Потом подумал, что управление большой массой – это отдельный талант, ведь даже себя я не расцениваю таковым. Вот не чувствую себя главным. Затеять стройку, собрать отряд бойцов – еще что-то довольно просто, но вот быть именно предводителем большого количества разумных. Добавим сюда мои постоянные отлучки и получаем беспорядок. Хорошо, что у всех моих подконтрольных групп разумных есть свои главные. Вот они и занимаются всем управлением, руководствуясь моими рекомендациями. Не стоит забывать и про мои далеко идущие планы. Надо посоветоваться в этом вопросе с Виктором, а лучше нагрузить его дополнительными заботами. Потому его также пригласил на завтра. К тому времени и управленец Тора прибыть должен. Можно запросить полезных разумных со стороны темных, ведь и там я свой вес имею. Да и развиты они в плане магии неплохо. Потому дал запрос для Снежинки. Сказал, что ищу управленца на теплую должность. Буду рад парочке разных специалистов или просто гранд-магам. Но при этом предупредил, что те полностью перейдут под мой контроль, а в случае чего не смогут разглашать секретные сведения даже своим. Надо бы как-то себя обезопасить, но как, в идеале использовать магическую клятву, но тут такого не существует, я узнавал. Придется выкручиваться. Вообще, в этом мире очень ценились менталисты. Те могут и на лояльность проверить, и установку заложить, и допросить с пристрастием. Но это не панацея, менталист и сам может быть не сильно верный или своевольный, да их возможности не безграничны. Потому, пока жду обещанных разумных, подумаю над этой проблемой. Сев удобнее в новенькое, специально для меня привезенное кресло, налил себе немного коньяка и принялся за исследование. Да, так мои исследования и проходят. Сижу, изучаю всю доступную базу по различным конструкциям. Все, что заинтересовало или просто приглянулось, выписываю отдельно в тетрадь. Раз готового ничего нет, буду пробовать комбинировать. Прошло полдня, и я пришел к выводу, что все это не мешало бы систематизировать. Было бы неплохо привлечь к этому делу кого-то, кто в этом разбирается. Может, нанять программиста? Да, бля, может уже и отдел кадров организовать? Чем больше обо всем этом думаю, тем больше ловлю себя на мысли, что нужна целая отлаженная организация. Да и найми программиста, как ему это все подать, как потом уберечь от психушки по возвращении. Вот надо мне было этот наруч примерять, сейчас бы сидел дома в неведении, пил пиво и думал о том, как бы от работы отмазаться. Список конструкций вышел внушительным, я настолько увлекся процессом, что не заметил, как исписал несколько листов. Большая часть даже не имела отношения к моей задумке, просто были интересными и нестандартными. Например, у темных я нашел подобие прокармана. Предмет просто выпадал из реальности и появлялся снова через какое-то время. Время зависело от вложенной маны. У светлых было укрепление, которое не сжимало объект, а меняло структуру. Не удивлюсь, если там кристаллическая решетка переструктурируется. Нашлось и то, что могло подойти и для моей задумки. Отложив все, я начал пробовать. Первая конструкция, взятая как основная, найдена у зеленых. Она служила для разрушения источника. Он практически выгорал после активации конструкции. Выживет ли после этого разумный, большой вопрос. Не знаю, кем и для чего это создано, но имба это быть не может. Есть ряд условий. Главное из них, это то, что разумный должен намеренно позволить, поместить в себя такую конструкцию или создать ее самостоятельно. Суть в том, что она разрушится при попытке поместить ее внутрь. Сам источник не потерпит в себе конструкции и просто растворит ее. Но если ее грамотно поместить, то она может там находиться недолгое время, пока не накопит достаточно энергии для активации, или ее не подадут извне. Может, зеленые использовали ее для ритуалов или для самоубийства. Истины мы не узнаем. Вот эту конструкцию я и решил совместить с другой. Что-то наподобие часового механизма. Она может остановить формирование или другое действие с какой-либо другой конструкцией. Та, в свою очередь, будет заморожена до тех пор, пока в ней не закончится мана. Сначала я, было, обрадовался. Думал, вот оно. Кидайся в противников таким и стоять им облепленными своими же конструкциями, которые никак не хотят активироваться или формироваться до конца, но снова облом. Это не выйдет сделать быстро, так как надо довольно продуманно подключать одну к другой, соединяя в ключевых узлах. Пока ты будешь соединять свою заморозку с чужой атакой, тебя 100 раз успеют распылить на атомы. Хотя, спустя 10 минут рядом со мной висела пара атакующих и защитных конструкций, напитанных до предела и практически активированных. Я заморозил их в момент активации. Так вот, спустить курок – дело одного мгновения. Рушить, не строить. Чтобы случайно не активировать их, я все убрал, буду теперь так делать перед важными боями. Соединив заморозку с разрушением источника, получил отложенную конструкцию самоуничтожения. Начало положено. Осталось самое непонятное – как это привязать к клятве. Над способом привязки бился еще несколько часов. Самым логичным было использовать ментальную магию, но она никак не взаимодействовала с обычной. Ее в принципе сложно назвать магией. Это ближе к телепатии. Манна выступала как проводник, если не считать того факта, что владелец ментальной магии мог вертеть разум подопытного, как ему хочется. Ну не так, конечно, все намного сложнее и ограниченнее, но суть, я думаю, ясна. Пришлось снова возиться с базой, лишь к ночи удалось найти то, что мне могло подойти. У светлых был аналог детектора лжи. Завязан он как раз на ментальной магии. Нужен накопитель, куда помещалась интересная конструкция, которая реагировала на обман. Светлые здорово с ней постарались, так как она считывала реакцию разумного при контакте и вызывала небольшой всплеск маны. В тот момент, когда разумный держит камень в руках и произносит неправду, из-за всплеска камень начинает светиться. Найдя подопытного, я начал дорабатывать конструкцию, чтобы она реагировала не на ложь, а на измену. По сути, я собираю всех дать мне клятву верности и неразглашения. Отдельно упомяну, что наказанием будет разрушенный источник. Вот реакцию на это и должен отследить камень. С этим я и провозился до утра. Подопытных тоже регулярно менял, чтобы отследить реакцию не отдельного индивида, а разных разумных. Как и ожидалось, каждый реагировал по-своему, но при этом у всех были и схожие реакции организма. Закончив с тестами и настроив все как надо, мне осталось лишь соединить камень с заморозкой. Придется сделать для каждого по камню, да еще и замаскировать начинку так, чтобы никто ни о чем не догадался. С этим проще, достаточно завернуть конструкцию из камня в другую, и хрен ты поймешь, что тут наверчено. А завернуть лучше во что-то для поддержания здоровья. Пусть и пользу владельцу приносит. Да, ну и наградил я. Целый магический массив вышел с кучей доработок, костылей и привязок. Тут без 100 граммов не разберешься, но кому знать про славянские секреты решения сложных задач. В принципе, все готово. Стоит только наделать целую гору камушков, оформить их как символ единства под моим началом и выдавать всем, кто принесет клятву. Самостоятельно я буду все это делать до посинения, поэтому надо привлечь кого-то, кто сможет быстро наделать таких камушков, а затем привязать их к владельцам. Вот тут и скины незаменимы. С их скоростью проблем возникнуть не должно. А вот, кажется, нарисовалось решение и второй проблемы. Сегодня же дам задание для Сани, пусть разберется с базами конструкций. Надо все упорядочить и получить возможность выставлять фильтры поиска, чтобы при желании можно выбрать только огненные атакующие или любые, связанные с растениями. Мое утро началось после местного полудня. Первое, что я увидел, это аватар Сани. Она якобы сидела рядом с кроватью и терпеливо ждала, когда я проснусь. Ну что, сделала? Да, как всегда неэмоционально произнесла она и указала рукой на стол. На столе лежал кубик. Подойдя поближе и рассмотрев арт, я так и не смог понять, что же это. Как оказалось, Саня создала что-то новое. В кубике находились все известные нам конструкции. При этом это был простейший эскин. Использование банальное, просто говоришь, что тебе надо, и он выдает голограмму. Отдельно порадовала возможность проверить конструкции на совместимость. Как у меня вчера, конечно, не выйдет. Эскин не сможет для склейки двух конструкций использовать третью, но и так может в будущем сильно сэкономить мне время. Ну вот, в принципе, удобно, когда одни роботы делают других. Пока есть время, дам задание Сане сделать десяток простых эскинов, чтобы те начали массовое производство клятвенных камней, а как закончит, пусть еще парочку таких кубиков создаст. Один отправлю к своим, в Европу, второй отдам на усиление союзников лишним не будет. Надеюсь, уже прибыли все, кого я просил прислать. Приведя себя в порядок и позавтракав, я направился на улицу, но в приемном зале бывшего главного учебного корпуса стояло около 20 разумных всех известных рас. Среди них был Виктор, он-то и двинулся ко мне первым, едва завидев. Глава 33. Старые идеи. «Привет», — поздоровался я с Виктором, — «и тебе не болеть. Смотрю, ты снова что-то затеял?» «Да, как всегда, собственно, планов много, а рук не хватает. Успел с кем-нибудь познакомиться? А как же, вон та троица низкоросликов. По-моему, отличные ребята. Жаль, что ничего не понимаю. Как ты вообще со всеми общаешься? Так язык знать надо. Ты его долго учил?» «Нет, только первый, который человечий, остальные с помощью магии. А меня сможешь обучить?» «Да, без проблем. Я скинул знания языка через Саню. Звучит проще, чем было на самом деле, да и заняло это какое-то время, но цель достигнута. И действительно, что это я? Надо всем людям его загрузить, а то они с остальным в пантомимы играют. Всем привет, уважаемые. Вас всех прислали не просто так. У каждого есть свои таланты и причины прибыть сюда. Хочу сразу предупредить, что для всех согласившихся обратного пути не будет. Я не имею в виду, что вы не сможете отправиться обратно. Я имею в виду, что вы дадите клятву лично мне в верности и неразглашении секретов. После этого вы будете подчиняться только мне и никому больше. Всех, кто не передумал, прошу за мной. Мы шли в зал, который подготовили для таких вот приемов. По моей просьбе там был установлен огромный деревянный овальный стол. Вокруг него стояли удобные стулья, во главе стола высокое и очень удобное кресло. Хоть я и просил обойтись без него, но меня практически проигнорировали в этом вопросе. По пути в этот зал меня догнал Виктор. «Ты вроде бы говорил, что у светлых не очень хорошие отношения со всеми остальными. Так вот мне интересно, откуда тут один из них?» Я оглянулся и действительно заметил светлого. Он шел позади всех, смотрел преимущественно в пол и ни с кем не общался. Этот факт меня изрядно удивил. Впрочем, все выяснилось через пару минут. Когда мы все уселись и нам подали напитки, я предложил всем по очереди представиться. Рассаживать намеренно я никого не стал, мне даже было любопытно, как они себя поведут. Мои догадки подтвердились, после того как я уселся, а Виктор занял место по правую руку. Рядом начали садиться темные. Было очевидно, что они садятся по старшинству. Затем расселись гномы, последним сел светлый, и удивительно то, что он вообще сел отдельно от остальных, занял место пары стульев дальше, чем гномы. Его личность все больше меня интересовала. Первым представился Виктор, был немногословен, сказал, что он мой товарищ и главный в вопросах обороны. Затем представился темный, что сидел по левую руку от меня. По поводу его возраста сложно что-то сказать, он выглядел лет на 45. Учитывая продолжительность жизни темных, ему не одна сотня лет. Можно было бы назвать его умудренным жизнью старцем, если бы процесс взросления не проходил у темных дольше, чем у людей. По этой причине в психологическом плане я и Снежинка были практически ровесниками. Представился эльф как Виесад, одет он, правда, необычно. Больше всего это напоминало классическую китайскую одежду. Рубаха без воротника со свободными рукавами и свободные штаны, которые были заправлены в сапоги почти до колен. Вся одежда имела темно-бордовый цвет. Необычной оказалась лента, что висела на шее и спускалась ниже пояса. Она была фиолетовая и имела сложный узор. С его разрешения я позволил себе называть его Ви, после чего поспешно повернулся к Вите. Виктор уже готов держать себе рот руками. Я, дабы не испортить знакомство, попросил его сходить и попросить принести кубик с базой. Самоконтроль у меня выше, чем у вояки, я смог стерпеть смех и просто вежливо улыбался. Витя выскочил из-за стола и побежал исполнять, сказав, что по пути найдет еще и того, кто будет поднимать, кое-кому веки. А когда за ним хлопнула дверь, я услышал раскатистый смех по ту сторону. Ну, Ви, не настолько же смешно. Виесад готовился стать управляющим у моей новой семьи Роданая. Сейчас эту должность занимал его отец. Такие управляющие, как он, особые кадры. Они практически никогда ничего не забывали, строго придерживались графика и времени, а также были в курсе всего и вся. Одним словом, настоящий управляющий, вмещающий в себе кучу должностей. После его представления я при всех сказал, что все управление этим городом ложится полностью на его плечи. Позже ему доставят сведения об остальных моих владениях, технологиях и т.п. Это все произойдет после принятия клятвы. Пока представлялись следующие двое темных, а это были помощники Висота, скажем так, полевые рабочие, которые будут бегать с поручениями или докладывать о происходящем, подумал, а ведь камень клятвы можно снять, надо бы добавить туда привязку к источнику. Пусть при снятии камень тряханет током хозяина, при этом сочиню сказку, что чем дальше камень будет от владельца, тем сильнее разряд. Если кто-то захочет его выбросить, то его покарает молния. Может не все, но многие на это купятся после первой попытки снятия. А может и правда туда молнию встроить? Да нет, слишком жестоко выходит, мало ли какая ситуация может случиться. Дальше представился пожилой темный. Он прибыл в качестве главы научного отдела. Он и пятерка его учеников были магами, исследователями. Все они пришли в длинных мантиях разных оттенков. Тут, видимо, градация по цветам не в зависимости от направления магии, а как у каратистов, чем умнее, тем темнее мантия. Главный же одет в темно-коричневую мантию. Ученики имели одежды всех оттенков осенних листьев. Далее представились торговцы, снабженцы, биологи и даже один специалист по разведке. В общем, на мою просьбу родственнички отреагировали более чем серьезно. Отправили ко мне полный набор специалистов для управления и развития целого города и, насколько я могу судить, не последних специалистов. Даже как-то приятно стало, что меня приняли и помогают, хотя, может, Снежинка просто вынесла мозг отцу, и тот готов отправить кого угодно, только бы она отстала. Надо будет узнать у нее при случае. Далее представлялся гном с товарищами. Главного звали Бранд, он оказался сыном одного из правящих родов, при этом достаточно взрослым и опытным для управления тем количеством мелких, которое у меня имелось. Прибыл он также с помощниками. Ему я сразу поставил задачу по управлению всем подгорным народом, хотя теперь они не подгорные, а полуподгородные. Для него также поставил и отдельную задачу – выделить специальное место для моих особых идей. Предложил занять помещение в одном из корпусов, но после расспросов, узнав, что одно из зданий уже фактически отдано под производство, заявил, что сделает специальное помещение прямо под тем зданием, заверил, что ему виднее, и я могу ни о чем не волноваться. Последним был светлый эльф, выглядел он неважно, весь такой немного дерганный, неопрятный, одежда не сияла белизной, глаза то бегали, то замирали в одной точке. Когда он проявлял интерес к разговору, то почему-то смотрел на стол перед говорившим, а не в глаза, как остальные. Только после второго обращения к нему он ответил, что его зовут Ланиль. Кто он и почему такой, мне объяснил Ви. Все довольно просто. По словам темного, он гений, мог на коленке собрать практически атомную бомбу. Так вот, когда темные шпионы узнали, что он придумал способ, как проломать блокировку порталов, то решили его убить. Но сначала его похитили и под пытками выяснили, как и что именно он придумал. Способ, как это обойти, до сих пор не найден, а технология все же осталась у светлых. Причина, почему ее не используют активно, довольно проста. Можно открыть связь между двумя любыми порталами, как бы хорошо они не были заблокированы, причем устанавливалась постоянная связь, а не мгновенная переброска всего, что было на портальной площадке. При этом портал работает около 15 минут. За это время можно провести через него довольно много воинов на ту сторону, особенно если учесть, что входить они могут с разных сторон одновременно и сплошным потоком. Беда в другом. По истечении этого срока оба портала разрушались и восстановлению не подлежали. Были предприняты попытки заставить Ланиля придумать способ, как это предотвратить, но он не смог. В итоге его все же решили не убивать, он добрую сотню лет трудился в подвалах темных на их благо. На сегодняшний день на его счету несколько десятков открытий и необычных идей. При этом его лимит инноваций исчерпал себя, и он стал практически бесполезен. Но вся ирония в том, что темные не знали, куда еще направить его талант. Все упирается в то, что нельзя попросить о том, чего не знаешь. К примеру, можно было бы поставить задачу, придумать очки, но если ты не знаешь об их существовании, как ты об этом попросишь? А в мире, где есть магия жизни, они и вовсе не нужны. По этой же причине никто не додумался до энергетического оружия. Это в моем мире есть огнестрел, и я всего лишь модифицировал оружие. А в мире, где маги пользуются конструкциями напрямую, а не маги используют холодняк, разве может им прийти в голову идея моего бластера? Вот то-то и оно. Чем отличается гений от очень умного? Умный может сделать что-то хорошо, взять простую идею и сделать из нее нечто новое, намного более качественное или удобное. Стив Джобс не гений, он умный, который сделал неплохую вещь. Гением был Попов, придумавший радио, которое в свою очередь усилиями умных доросло до сотового. Гении создают то, чего раньше никогда не было, эти вещи никогда не приходили людям в голову. Они мало того, что их придумали, так еще и воплотили в жизнь. Виктор уже давно вернулся с кубом. Его я и отдал прибывшим магам, сказал, что им необходимо хотя бы просмотреть, что там есть, объяснил, как им пользоваться. Помимо этого всем присутствующим главам только что созданных отделов выдал по эскину, не забыв объяснить их возможности. Думаю, это будет, во-первых, награда за их смелость отправиться в неизвестность. Ведь сюда никого силой не отправляли, все на добровольной основе. Также это будет отличительной чертой управляющей верхушки. Да и, в конце концов, все они таращились на Саню и явно хотели себе таких же. Попросив развести их по своим корпусам и показать их рабочие помещения и места, где они будут жить, оставил только Ланеля. Вот хрен знает, как к нему относиться и что с ним делать. Его спихнули мне за ненадобностью, при этом учитывая сотни моих безумных идей и его потенциал, мне немного жутко от того, что мы натворим. Поговорив с ним, я выяснил, в каких условиях его содержали. Он уже не мечтал покинуть подвал и увидеть небо. Он уверен, что вот проснется в своей сырой каморке и пойдет снова пытаться что-то придумать для темных. При этом было очевидно, что его психика начала сдавать после пережитого и фляга немного свистит. Извинившись перед ним, я объяснил, что не могу ему доверять, и потому приму меры, чтобы он не смог сбежать. У меня уже была идея, как это сделать. В ее основе лежала конструкция зеленых. Создавалась привязка к определенным местам, и если он к ним приблизится слишком сильно или отдалится, то его желудочный сок сильно увеличит свои свойства, эффект, как от выпитой соляной кислоты. Я могу расставить контрольные точки, где угодно. Он не сможет ничего с ними сделать, не имея возможности приблизиться, а вот радиус у них не слишком большой, так что у него будет зеленая зона на определенном удалении. Решил выделить для него два помещения рядом с тем, которое я выбрал под свою личную мастерскую. В одном он будет жить, в другом – работать. Мне стало реально жалко его после того, как он, не решаясь поднять глаза, спросил у меня, а там будет окно? Да, там, как и в большинстве всех помещений, были окна. Новые апартаменты Ланеля вызвали у него восторг, но настоящих фанатов науки даже окном не испортить. Когда по моей просьбе начали вносить инструменты и мои недоделки, он бегал, как маленький в конфетной лавке, хватался за все новое и с восхищением клал на место, при этом с удовольствием причмокивая. Я решил пойти еще дальше и передал ему знания русского языка. После этого отдал ему одну из своих записных книжек, куда записывал некоторые идеи, самые простые, до которых никогда не дойдут руки в силу моей занятости и их невостребованности. Когда он начал их читать, я понял, что сегодня с ним бесполезно пытаться общаться. Он перестал реагировать на любые внешние раздражители. Уверен, пока он все это не перечитает и не переварит, диалога не выйдет. Сейчас попрошу принести ему еду и стану следить за его питанием, а завтра, может быть, обсудим вот это вот все. На сегодня у меня осталась одна задача – сделать пару станковых крупнокалиберных огнестрелов для расчистки территории вокруг города. И да, надо будет заморозить как-то побольше тел. Уж очень мне интересно поработать с необычным органом, а может и вовсе выйдет наловить подранков пару десятков, запереть да подкармливать до тех пор, пока они не пойдут на опыты. Звучит как план. Пока будут зачищать территорию, проверю, можно ли замораживать голодный домашний орган или он после разморозки будет непригоден. Витя, кстати, попросил, если представится возможность, отливать особые пули, которые раскрываются внутри тела. Объяснил повышенной убойностью и отсутствием Женевской конвенции. Обещал сделать одну для примера, пока я буду делать сам ствол. Свинца у нас не нашлось совсем, поэтому пули будут из самого простого железа. Для наших целей подойдет и так, завтрашний день обещает быть интересным. Глава 34. Поделки. Новый день начали со станка для Вити. Чтобы не таскать туда-сюда бандуру, захотелось сделать ее по месту. Взобрался на стену, создал на ней каменную опору, на которой из железа начал формировать заготовку крупнокалиберного станка. Это проще, чем я думал. Небольшой накопитель, моноогня, нарезной ствол, камера детонации. Больше всего времени потратил на то, как отрегулировать сам момент выстрела, ведь взрыв должен быть прерывающимся. Но нет ничего невозможного для гибкого ума. Уже через час моих стараний оружие было готово. Осталось загрузить пули. Именно пули, магия давала возможность отказаться не только от пороха, но и от капсулы. Вышло настолько просто и удачно, что сверху я сделал что-то похожее на воронку, куда можно просто засыпать пули. Как оказалось, пули уже изготавливались полным ходом. Витя уже успел напрячь гномов, и те вовсю их лили. Когда мне попал в руки образец, то оставалось подогнать диаметр ствола под пулю. Когда же Виктор дал пробную очередь в воздух, то остался доволен. На мой вопрос о начале зачистки он ответил, что лучше поставить по паре стволов по каждому направлению, а затем начать отстрел одновременно. Как пояснил, так меньше шансов, что кто-то сбежит. Ну, он вояка, ему виднее. Откладывать не стал, к обеду 8 стволов были готовы. Выдав указание на начало операции по команде Виктора, она планировалась сразу после создания нужного количества пуль, отправился обедать. Всем было странно наблюдать, как я ем вместе со всеми, мало того, что это общая столовая центрального города, так и еду взял самую простую, какую-то кашу с куском мяса и хлебом. В одном из корпусов действительно находилась столовая, думаю, ею и пользовались студенты. Чтобы больше не напрягать всех, я сел за отдельный стол, ведь сядь я за общий, явно все будут напрягаться. Но не тут-то было. Тут присутствовал Бранд, новый верховодец над гномами. Вот он как раз сидел за самым большим столом, за которым уже не было мест. Все же гномы, это особый менталитет. Жигуль, чего сел один как неродной, давай к нам. Вот, так-то лучше, а то твои подопечные уже волнуются, ни с кем не общаешься, не пьешь, не дерешься, хоть бы матом кого обложил за нерасторопность. Гномы уже побаиваются, думают, недоволен, хочешь их назад отправить. Нет, все отлично, просто у всех раз свой менталитет, и я пока не могу точно определить, кто и что от меня ожидает. Так-то я и сам рад, но вы же понимаете, веди я себя так с темными, какое мнение будет? Ну, так мы не темные, мы свои. Принял ты их, хоть и изгнаны они были. Любят тебя, ждут хоть какого внимания. Так что не стесняйся, одному ускорение дай под пятую точку, второму расскажи, откуда у него руки растут. А если еще и так, как нам Тортон рассказывал да записями своими хвастался, то все, любовь и уважение тебе обеспечены. Тортон рассказывал, что у вас, у людей, все проще, чем у эльфов, не как у нас, конечно, но все же, вопреки моим опасениям, за столом не было никакого дискомфорта. Обед проходил очень шумно, гномы ели, ругались, шутили, пытались и меня уколоть, да не на того нарвались. К концу обеда весь стол ржал над теми, кто пытался надо мной подшутить. Сложилось чувство, что чем выше твой статус, тем больше ты свой. Главное, побольше проявлять внимание. В то же время я видел, как за отдельным столом сидели темные. Они просто ели, хотя нет, поглощали. Никаких разговоров, лица у всех важные. Перекидываться фразами они начали только во время чая, по факту, пили они сок, но именно в этот момент и началось их общение. Но спустя десяток минут они дружно встали и направились, каждый по своим делам.